Благодарим Тебя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и силу, да исподобимся Тебе петь разумно, и молитесь и непрестанно, и вынук Тебе зреть, и Спасителю, и благодетелю наших душ, страхами и трепетом свое спасение действующее. Услыши, убой, помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силу во отверзение уст наших, и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены. Аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь.